А если ошибешься, хотя бы один раз возьмешь не синюю, а голубую бисерину, то всей работе хана. Окинешь взглядом и поймешь, не то. И тогда начинать нужно сначала. Только сперва придется разобрать то, что уже собрано, до самого того участка, где и была допущена ошибка. Как-то так, я умел это делать, но не особенно любил, потому и практиковался реже, чем стоило бы. Но когда мы приступили к занятиям вместе с лисой, я словно бы почувствовал, как ее рука помогает мне нанизывать цветные бусины на иглу, унимает дрожь, помогает моим пальцам меньше трястись, и, наконец, подсвечивает бисерины, не давя ошибиться с цветом. Когда получается, работа приносит удовольствие, и в тот день я впервые за две жизни медитировал с наслаждением, видя, как медленно, но уверенно, проявляются результаты моего труда, а под конец меня вообще будто бы током пробило, фигурально, конечно, но в освобожденный от бытовой и не очень-то внятной шелухи разум, пришла мысль, которая, по-хорошему, должна была посетить его на следующий же день прибытия Уния в этот мир. Уний, кочевник, то есть заготовка под кочевника, конечно, не прошел по уровню дара дальше первых трех курсов, но и кто он отучился. Мы с ним вместе сидели на уроках, впитывая способы работы с энергетическим телом, тренировались, пытались взаимодействовать с маяком, который вел у нас уроки по связи разумов. Как я мог про это забыть? При должной тренировке Уни может общаться со мной мысленно, делая это так же, как я говорю с Эрикой на нашем родном листе, формируя послание и сжатым электромагнитным импульсом выстреливая его в нужном направлении. А я тут таблички ему рисую, идиотина, размышляю, где взять денег на интерактивную панель большого размера. Сразу полноценное общение, понятное дело, не выстроить. Но если я прав, то работать в этом направлении можно, и начать лучше всего прямо сейчас, сформировав в мозгу сжатое сообщение для товарища, действуя ровно по той же схеме, как отправлял послание Эрике, только потратив на это значительно меньше сил, выстрелил им в мастифа, с удовольствием наблюдая, как он вздрагивает от неожиданности и со фонаревшим видом поворачивается в мою сторону. В докладе была только одна фраза: «Если ты принял это сообщение, гавкни один раз». «Гав», — растерянно сказал запертый в собачьем теле человек. «Уни, у нас занятие», — строго произнесла кицуне, не открывая при этом глаз. «Не отвлекайся, а то все придется начинать сначала. Ты еще очень плохо держишь концентрацию. Да чтоб тебя». По мере того, как до моего земляка доходило, что сейчас произошло, эту самую концентрацию он держал все хуже и хуже, пока наконец не пустил прахом всю их совместную работу с Ринко за последний час. Моя вина, безусловно, но я действительно не мог не попытаться. Продолжаем. Суровая наставница попыталась вернуть нас к порядку, но тут уже я ее удивил. Настолько, что она аж подпрыгнула сидя. «Ром-ром, а это ты сейчас что сделал?» Ликуя над своей маленькой победой, я не прекращал работать с энергоканалами, но, отвлекшись, на автомате создал конструкт из домашней школы, лечебно-поисковый, в своем роде диагностический щуп. Только вот по моей невнимательности, он был направлен не внутрь, а наружу, к лисе. Черт его знает, как я такое мог провернуть. Конструкт не был предназначен для взаимодействия с чем-то за пределами собственного организма. Не иначе как дурную шутку сыграла отправка послания Унию. «Не знаю», — включил я простака, — «как-то само вышло». «Никогда так больше не делай, хорошо?» Кицуне даже пальцем перед моим носом помахала. «Для лучшей усвояемости». «Чего именно?» «Тупить так тупить. Ты только что передал мне часть своей ки», — пояснила девушка. «Это высокоранговая техника. На твоем уровне развития меридианов, она может тебя убить. Это я могу почувствовать и заблокировать ки другого человека, а другой даже не осознает, что происходит, и будет принимать энергию до тех пор, пока кто-то из вас двоих не погибнет». «А во», — впечатлено протянул я. «А как я это сделал, если не мог этого сделать?» Ринко пожала плечами. «В самом факте передачи ки от одного человека к другому нет ничего сложного. Тем более, мы были в прямом контакте и в совместной медитации. Как ты и сказал, случайно вышло. Видимо, ты в этот момент думал обо мне». И девушка лукаво стрельнула глазами. «Но без контроля куда более высокого уровня, чем у тебя, делать этого нельзя. По вполне понятным причинам». «Ух ты, какой у меня познавательный сегодня урок вышел. Надо над этим поразмыслить. И, несмотря на то, что сказала лиса, попытаться понять, как из данной техники извлечь пользу. Навскидку ничего в голову прийти не может. Ну, Кроме очевидного, оказывать лечебное воздействие не только на себя, но и на других. Но тут она права, на моем уровне контроля это может и к смерти привести, к моей или пациента. Ладно, на сегодня хватит, махнула рукой лиса. Видимо, я вас обоих вымотала сильнее, чем сама думала. Давайте отдыхать. С этим никто спорить не стал. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по своим комнатам. Уни, кстати, уже вторую ночь спал на диване в гостиной на первом этаже. С той ночи, как Ринка его выгнала из моей спальни. По пути в свою комнату улыбался. Столько открытий. Но главное, связь работает. Осталось только научить товарища формировать и отправлять сжатые послания в обратном направлении, и мы получим неотслеживаемый и очень быстрый способ общения. Это точно стоило разрушенной концентрации и небольшой потери ки. Уже из своей комнаты я кинул другу еще одно послание, куда более объемное. Вспомнил все, построчно и побуквенно, что знал о данном формате связи, прибавив собственные практические наработки. Пусть тренируется, собака такая, а то и поговорить о доме ни с кем. 37. Разнообразие ради. Следующие несколько дней прошли тихо и мирно. Мы с Лисой ходили в школу, после чего я шел на тренировку, а она, с компанией Зинбулатовой, с которой сдружилась, в кафешку, где дожидалась меня. Потом мы топали домой, уже втроем занимались энергоканалами, а под конец дня я отправлялся в дом презрения к своему второму перемещенному земляку и очередному кандидату-реципиенту. Догуляй уже пришел в себя, чем потряс лечебное учреждение. Местные врачи просветили его всем, чем только могли, но не смогли обнаружить ни следа повреждения мозга, как и постороннего вмешательства, которое спасло пациенту жизнь. Но особого научного открытия из этого делать не стали. Просто приняли этот факт со словами: «Чего только не бывает». Я вот помню, у меня был случай в практике, и стали готовить пациента к выписке, но столкнулись с полной амнезией и немотой чудесно исцеленного, что делало выпинывание бродяги на улицу немного проблемным. Как я и предполагал, меня тоже опросили. Медсестра рассказала о том, что накануне волонтер держал больного за руку и читал ему псалмы. Врачи этот момент заинтересовал, но не настолько, чтобы действие молитвы восприняли всерьез. Однако стали относиться ко мне приветливее и доброжелательнее. Доверили уход за пациентами, а не только мытье полов. С догуляем я потом, выбрав время, поговорил, объяснил ситуацию, сказал, что несколько дней он пробудет в больнице, после чего, граф я или не граф, предложу персоналу забрать несчастного бездомного к себе в качестве слуги. Не сказать, чтобы прямо распространенная практика, но в духе этого мира и этой страны. Раз уж наследник дворянского рода не гнушается грязной тряпкой по полу возить и ночные горшки из-под лежачих больных выносить, то и этому акту милосердия никто не удивится. Глава профсоюза, когда никто за нами не наблюдал, заверил, что будет вести себя тихо, как мышь, и выполнять все распоряжения врачей, как и мои. Чем, признаться, удивил. Накрученный Эрикой, я уже предвидел проблемы, но их пока не было. Пообещал навещать его каждый день. Принес букварь со своими пометками карандашом, чтобы он мог понемногу осваивать местный язык. В очередной раз умилил медсестру и вновь был награжден пирожками. В школе пошла на спад напряженность отношений с Алалыкиным. Похоже, я понял, какую цель преследовали директор, завуч и тренер. Постоянно мелькая друг у друга перед глазами, играя на одной стороне, мы все чаще прощали друг другу колкие выпады, а в последний раз и вовсе, расходясь после тренировки, пожали друг другу руки. Хитрые старики. Нет, друзьями бывшие враги, конечно, не стали. У него был свой круг интересов, у меня свой, да и Настя, не доставшийся Михаилу приз, постоянно напоминала об одной из причин конфликта. Но все равно лучше, чем было раньше. По крайней мере, на эту глупую вражду больше не надо было тратить времени и сил. Даже люди Ханьского вана никак о себе не заявляли. Пригласивший меня на встречу господин Леви сказал, что никакой активности они не наблюдают, но радоваться рано. Эти смуглые узкоглазые ребята, как никто, умеют ждать. В общем, дед, по его словам, пока возвращаться не планирует, как и тайная канцелярия, убирать охрану. На мой вопрос, а долго, Барух Моисеевич только плечами пожал, а потом добавил про то, что я же умный парень и сам все понимаю. А когда отрицательное покачивание головой, пояснил, есть два исхода, при которых возможна утрата интересов Вана к твоему деду и тебе. Первый, его сожрут в процессе борьбы за трон Поднебесный, самый благоприятный для нас вариант. Второй, мы вскроем большую часть ханьской сети в стране, не всю, понятное дело, это невозможно, но ровно столько, чтобы противнику стало невыгодно и дальше тратить на это дело ресурсы, а просто отдать ему эти чертовы бумаги, пусть подавится, импульсивно спросил я, а ты бы на его месте поверил в то, что мы не оставили себе копии, и отдали все документы, и что, мне теперь всю жизнь так вот прятаться, ну, столько времени это не займет, беспечно махнул рукой господин Леви, старый император уйдет к предкам в ближайшее время, и там уже кто победит, сказано это было таким тоном, что мне вдруг стало понятно довольно много, русская разведка играла в свою игру, поддерживая, точнее, не мешая, другому наследнику умирающего правителя, а вот Вану Дину из палаты весов, мешала, заставляя его тратить силы и ресурсы не только на внутрифракционную борьбу, но и на нахождение и уничтожение компромата, с учетом того, что в результате на трон огромной империи может сесть более лояльный, или просто менее враждебно настроенный к Российской империи человек, судьбы двух не особо значимых дворян, были приемлемой ценой. К тому же их ведь не бросили на произвол судьбы, выделили серьезную круглосуточную охрану. Ну и что с того, что превратили 16-летнего пацана в приманку? Так уж карта легла. Значит, нужно ее разыграть максимально эффективно. 38. На пятый день я забрал Догуляя домой. Процедура передачи бездомного немого произошла без эксцессов. Врач спросил, хочешь пойти в слуги к господину графу? Мужчина, не отрывая глаз от моего лица, кивнул. Медперсонал оформил документы, куда вписал Ивана Непомнящего, и отдал их мне. Все, я, честно говоря, ждал каких-то проверок, запросов в полицию или еще куда. Но главврач, через которого все это и проходило, с усмешкой покачал головой. Мы все это сделали уже давно, Роман Александрович, сказал он, еще когда несчастный поступил к нам. В полицейских базах этот человек не значится, а значит, проблем с законом не имел. В противном случае мы бы попросту передали его властям по выздоровлению. Скорее всего, он простолюдин, оказавшийся не в том месте, не в то время, не имеющий близких родственников. Даст спаситель с вашей помощью удастся выяснить его настоящее имя, либо он сам что-то сможет вспомнить со временем. Тогда уж и будете принимать решение, что с ним дальше делать. Особенности сословного общества, как они есть. Простой человек никому особенно и не нужен. Может, он сюда на заработки приехал, снимал угол в каких-нибудь трущобах, трудился за копейки, рассчитывая подняться и зажить, как человек, но попал в чужие разборки, которые, возможно, в полицейских сводках не фигурировали. Тогда я его завтра после школы заберу. Хорошо, попросил я врача, и, заручившись его согласием, отправился домой. Да, с Кинслетом все произошло легко, но это не значит, что так будет и дальше. Уже второго из той же больницы так забрать не получится. Слишком много у этой системы работы слабых мест. Первое, так или иначе, в больницах я все равно буду постоянно находиться под наблюдением персонала, даже таким небрежным, как здесь. Рано или поздно кто-то сможет связать мой интерес к безнадежным больным с их последующим исцелением. Второе же вытекало из первого, такой подход невозможно масштабировать, а последнее мне было очень нужно. После того, как координаторы поставили в очередь главу профсоюза сборщиков, стало кристально ясно, что такое повторится еще не один раз. Всегда будут те, кто для сложившейся в Ленове системе важнее других, плевать по каким причинам. Их будут продвигать вперед, а значит, будут страдать обычные, ожидающие своего спасения люди. Я могу по этому поводу ворчать, даже вставать в позу. Мне может это не нравиться, но изменить этого я не могу. А вот обеспечить объем переходов, в котором хватит места и для важных, и для простых людей, вполне способен. Но не через больницы. Действовать нужно с большим размахом. Как, я уже знал. По крайней мере, идея имелась. Та самая, что зародилась в голове по пути к мусорным бакам за несколько минут до встречи с тремя любителями лапты. Мне она казалась вполне рабочей. Осталось только убедить моего инвестора на выделение денег. Лечебница, Настя Строева, с которой мы уже успели подписать вассальный договор и зарегистрировать его в соответствующих органах, посмотрела на меня, как на блаженного. «Ты собрался лечить людей? Типа где ты, обычный русский школьник?» Пусть бы и благородного происхождения, и где лечение людей. Даже немного обидно было от ее неверия. А ведь юность – самое время для дерзких стартапов. Потом уже жизнь встанет в колею и начинать всякие сумасбродные проекты будет банально страшно. Я попросил одноклассницу о встрече после уроков и повел ее в то самое кафе возле школы, куда так полюбила ходить Ринка с бандой Зинбулатовой, за свой счет, чтобы не выглядеть полным нищебродом. Сказал, что есть важный разговор, по результатам которого она может не просто потратить свои деньги на Синира, но и приумножить их, скорее, спасать. Скромно улыбнулся я, отвечая на ее вопрос. Вот даже как, скептически ухмыльнулась девушка. Именно. Слушай, то, что я сейчас расскажу, ты должна сохранить в тайне вне зависимости от того, как закончится наш разговор. Дай слово. Рома, ты договор перед подписанием внимательно прочитал? Более чем, заверил Настасью. Тогда ты должен был заметить один пункт, согласно которому я, как твой личный вассал, не могу свидетельствовать против тебя ни в суде, ни в каких прочих учреждениях. Также без твоего позволения, я не могу давать показания сотрудникам правоохранительных органов. Речь не об этом, взмахом руки попросил девушку остановиться. Шпарить на юридическом языке она могла долго. Нужно, чтобы ты даже в разговорах с подругами сказанное мной никогда не упоминала. Если речь пойдет о каком-то криминале, то, пожалуй, воздержусь, Строева нахмурилась. Храните свои дворянские тайны сами, господин граф. Да нет никакого криминала. Мой семейный секрет напрямую связан с предметом нашего разговора. О моем исцелении, короче. А вот тут она выразила заинтересованность. Как и все остальные мои одноклассники, она знала, что за болезнь у меня была. И тот факт, что современной медициной она не лечилась. Говори, решила девушка. Мой дед много лет провел в Поднебесной. По службе, начал я. Не совсем правда, он лишь пару раз по молодости туда ездил, да и то, полагаю, не вполне легально. Но кто проверит, сама Настя вряд ли об этом с дедом разговор заведет, даже когда он домой вернется. Он привез оттуда массу интересных вещей. Как ты знаешь, у ханьцев свой подход в медицине, всякие там меридианы жизненной силы, течение ци и прочее. Среди прочих артефактов был также какой-то древний трактат по традиционной в Поднебесной акупунктуре. Это когда в человека втыкают тонкие иглы. Я в курсе, что это. Ну да, короче говоря, когда наша медицина расписалась в собственном бессилии, дед решил взяться за мое лечение альтернативными методами. Что тоже было правдой, это я из памяти реципиента знал. Иглоукалывания в списке не было, но, опять-таки, кто проверит? По этому трактату, догадалась Настя. Ага, понятное дело, что техники эти были непроверенные, но нам было уже нечего терять, поэтому мы решили попробовать, и это помогло. Как видишь, то есть никакого чуда не было, а то, что я остался живым после болезни, которая в империи считается смертельной, тебе не чудо, хмыкнул я. Собеседница торопливо кивнула. И ты хочешь эту непроверенную технику? Последние слова она выделила интонацией, использовать на других людях. Тон, которым девушка произнесла этот вопрос, намекал, что от идеи она уже не в восторге. Да, а как же волонтерство? Запомнила то, что я ей когда-то сказал. Я сейчас это делаю, но моя помощь людям в качестве поломая не слишком высока. Мне хочется большего. Настя кивнула, мол, понимаю, но продолжила гнуть свою линию про непроверенность методики. Тогда я перешел ко второй части. «Вот гляди», — сказал, навалившись на стол, — «если мы с тобой организуем больницу для бедных и отчаявшихся людей, то они вопросов задавать не будут. Отработаем методику, и тогда можно будет переходить и к пациентам с деньгами. В любом случае на старте работать лечебница будет только с безнадежными случаями, и стопроцентной гарантии она давать не будет. Но даже если нам удастся спасти половину из тех, кто обратился, да даже 10% из них, это что, плохо? Нет, не отводя взгляда ответила девушка, это очень хорошая и достойная цель, Рома, не очень обычная для отпрыска дворянского рода, но достойная. Вот только я в этой схеме ничего не вижу про деньги, где здесь обещанное тобой приумножить вложения. Надо же, всего 16 лет пигалице, а уже такая циничная. Вот что значит купеческое воспитание. На следующем этапе, когда мы сможем исцелить хотя бы несколько человек из низов общества, а лечебницы заговорят, и появятся клиенты уже с деньгами. Причем, Настя, это без шуток сейчас говорю, даже из среды аристократов. Говорили мы на эту тему еще довольно долго. Я приводил аргументы, Девушка пыталась их разрушить, но, в конце концов, к соглашению мы пришли. Решили, что одноклассница выделит на проект 100 тысяч рублей, пока, а дальше уж как пойдет. Эту сумму, как девушка сама сказала, она была морально готова потерять, точнее, заплатить за мою защиту от нежелательного замужества, конечно же. Но как только я сниму эту сумму со счета фонда, об этом узнает мой отец, предупредила она, и мне придется рассказать ему о нашем договоре. А ты этого еще не сделала, удивился я. Мне почему-то казалось, что она должна была это сделать сразу же. Зачем? Настя дернула плечиком. Даже до планирования свадьбы еще далеко. После Нового года собиралась сказать. Ясно. Значит, как только мы начнем работать по клинике, мне ждать вестей от твоего отца. Ага. Строева довольно улыбнулась. Как женщина, которая сообщает своему мужчине, что теперь это его проблемы. Ну, понял. Будут готов. В конце концов, это была моя часть сделки, так что все справедливо. Перед тем, как разойтись, мы с ней разделили обязанности. Девушка должна была заняться поиском помещения под аренду лечебницы, пока небольшого, буквально на несколько комнат палат, и сделать регистрацию коммерческого лечебного учреждения в соответствующих органах. Я же со своей стороны должен был взять на себя поиск персонала. Нужны были не столько врачи, сколько рядовые санитары и медсестры. За больными же нужен уход, да и иголки кто-то втыкать должен. На начальном этапе с этим я сам буду справляться, а там уже и обучу пару человек. Что касается самого секретного ханьского манускрипта, его я планировал написать сам. Акупунктура была известна и в моем родном мире, причем находилась на куда более высоком уровне развития, чем здесь, раз уж мы считали себя биокинетиками, и не считалось шарлатанством. Базовые знания по ней у меня были, а недостающие я рассчитывал получить через Эрику. Что-то да должно было сохраниться в архивах. Контуры будущего начали проступать все более отчетливо, ровно до звонка от господина Леви. «Это что ты такое удумал, отрок?» – произнес Барух Моисеевич, когда я по его приглашению явился в сквер неподалеку от моего дома. К моему приходу контрразведчик уже сидел на лавке под деревом и, кончиком трости, гонял под ногами опавший лист, выглядя при этом, как обычный пенсионер, решивший подышать свежим воздухом перед сном. «Вы о чем?» – уточнил я. «Сперва, конечно, поздоровался, я же воспитанный молодой человек. Это деда вдруг мог по возрасту такое себе позволить, но не я. Про прожект твой, лечебницу открывать кто задумал?» – хмыкнул тот, давая понять, что слежка за мной ведется очень плотная. Даже разговор с Настей, который состоялся всего несколько часов назад, был ему известен. «Нет, так-то я без претензий, ведь его служба меня охраняет от всяких злодеев, опустим тот факт, что последние благодаря играм тайной канцелярии появились. В любом случае обеспечить безопасность на одном только наружном наблюдении сложновато, но осознавать это было малость неприятно. А что такого? Права не имею?» «Конечно, имеешь. Выбор просто странный. Деньги нужны. Пожал я плечами. Хочу создать и развить постоянный источник пассивного дохода. Семья у нас, как вы знаете, небогатая. Другие бы на биржу подались, в производство, используя в качестве стартового капитала средства своего вассала. Не преминул сообщить о своей осведомленности этот престарелый особист и пользу людям принести. Закончил я. С помощью секретной техники акупунктуры, впервые слышу, чтобы твой дед подобные трактаты из Поднебесной привозил. Ах, вот оно что. Ну, следовало ожидать, все же они со старшим Брюсом давние друзья. Да, упустил я этот момент. Врать ему про трактат, конечно же, не стоит. Для господина Леви не составит труда связаться с дедом, пусть бы он и находился на попечении охранки, задать пару вопросов. Но неправду же говорить. Однако если смешать таковую с правдоподобным вымыслом, то может выйти совсем недурно. Барух Моисеевич, могу я рассчитывать, что сказанное мной сейчас навсегда останется между нами? Пустил я пробный шар. Контрразведчик сразу же насторожился. Как охотничий пес стойку сделал. Ну еще бы. Секреты, его работа. Отвечать, меж тем, не спешил. Просто сверлил взглядом и ждал продолжения. Это моя личная тайна, не имеющая отношения к государственной безопасности, пояснил я, и вообще, не способна никому, кроме меня, принести вреда. Хорошо, лишь тогда получил ответ от пенсионера, я сохраню ее, рассказывай. Конечно, никакой секретной ханьской техники акупунктуры нет, и ничем подобным дед меня не лечил, исцеление мое ничем, кроме чуда назвать нельзя, которое, однако, еще и последствия имеет. В общем, у меня есть уверенность, что я научился исцелять наложением рук. Дар Спасителя, Барух Моисеевич, не иначе. Дальше я уже врал так вдохновенно, что сам на себя со стороны глядючи, завидовал, как по писанному шпарил, мол, после исцеления, совсем недавно, ощутил в себе силы людей лечить, но не всяких, как позже выяснилось, поскольку дар сам по себе работает, а меня лишь проводником использует. Это я проверил на нескольких неизлечимых больных, волонтеря в доме презрения, на троих испытал и лишь один полностью от недуга оправился. Это его ты в дом слугой забрать решил, и здесь проявил осведомленность господин Леви, его, дома у него нет, память потерял, что же мне его теперь, после спасения, обратно в омут кидать, не по-людски это как-то, хотел сказать не по-христиански, но вовремя вспомнил, что мой собеседник относится к иудейскому племени, и не факт, что почитает спасителя, как большая часть подданных Российской империи, а про трактат зачем придумал, для прикрытия, повинился я, и вот тут меня на лжи поймать было нереально, поскольку это была чистая правда, не хочется получить прозвище святого, которым народ меня обязательно наградит, если я в открытую буду дар использовать, слишком много обязательств налагает, зачем мне пристальное внимание церкви и других сил, говоря про последних, я намекал, что государственные структуры, не такие, как тайная канцелярия с охранкой, а более специфические, парня с даром исцеления обязательно под себя подгребут. И не факт, что на добровольных началах. Ну да, согласно склонил голову контрразведчик. А ведь еще он и работает не по заказу, дар этот, вот в чем штука. Как я буду одним говорить, что смогу помочь, а другим отказывать. За ханьской техникой иглоукалывания хотя бы спрятаться можно. Неплохо придумано. С явным одобрением пробурчал мой собеседник, со знанием дела, профессиональная деформация, сам придумал или надоумил кто, сам, много было времени на подумать, и решил, значит, дар этот монетизировать, вы не подумайте дурного, с тех у кого денег нет, я их брать не стану, замахал я руками, а с тех у кого они есть, сам Бог велел, неожиданно подмигнул мне господин Леви, ну, в общем, да, ту же лечебницу на что-то содержать надо. По лицу этого старого еврея было непонятно, поверил он мне или нет. С одной стороны, подкопаться к моей истории сложно. И волонтерство в наличии, и чудесно исцеленный пацан, который уже успел мужика с отеком мозга на ноги поднять. С другой же, в службе, вроде тайной канцелярии, работали отъявленные материалисты, которые предпочитали любые чудеса разбирать на набор фактов, улик и доказательств. Поэтому, закончив, я молча ждал вердикта, и получил его. Видал я чудеса и по чудесотее, наконец нарушил тишину вечернего сквера Барух Моисеевич. Слово свое подтверждаю, никто от меня о твоем даре не узнает. Более того, если встанет надобность, лично подтвержу, что трактат твой ханьский действительно существует. А с дедом твоим мы это потом обкашляем по-стариковски. Лечебницей можешь заниматься, если помощь понадобится, обращайся без стеснения. Однако будет у меня к тебе условие. Ну, конечно. Чтобы контрразведчик, получив компромат, да не оставил за собой последнего слова, не бывает такого. Слушаю, если понадобится даром твоим человека посмотреть, без гарантий, я все понимаю, не откажи, хорошо, ну что вы такое говорите, Барух Моисеевич, конечно, Акова, это на будущее, Роман, кто его знает, как оно все повернется. 39. После того, как я легализовал свою идею не только перед одноклассницей, но и в глазах одного из сильнейших ведомств страны, сразу как-то спокойнее стало. Появилась уверенность в том, что и дальше будет так же гладко идти. Но Догуляй, он же Иван Непомнящий, решил, что как-то гладко у меня все идет, и нужно добавить немного сложностей, чисто для профилактики самоуверенности. Не сказать, что я чего-то подобного не ждал, даже готовился, но все равно начал он раньше, чем я мог предположить. Думал, хотя бы до дома дотерпит, за пару дней обвыкнется, с планами определится, и тогда уже, но он решил время не тянуть, резкий. Следующим днем, как и было обещано главврачу, после школы, я забрал своего нового слугу домой, а он мне начал выносить мозг еще по дороге, причем без всякого предварительного прощупывания. Харон, начал он, едва мы отошли от лечебного учреждения. Что дальше собираешься делать? Ты ведь не собираешься и в самом деле назначить меня своим слугой? И ухмылочкой дал понять, что сам этот вариант не рассматривает полностью. Надо сказать, лицо у его реципиента было приятное, простое, открытое, даже симпатичное. Классический русак средней полосы. На такое глядя никогда не скажешь, что оно прячет суть человека, который не гнушался убийствами и всегда стремился подняться повыше. А ты, как видишь, будущее, уточнил я, не прекращая идти, и бросил. Хароном меня больше не называй. Харон умер, как и догуляй, как скажешь, Роман, хмыкнул непомнящий. А что до будущего, то все просто. Пару дней для успокоения местных, я проживу в твоем доме, освоюсь, молись, а там ты снабдишь меня некоторой суммой и поможешь устроиться самостоятельно. Дальше от тебя ничего не требуется. Как мои люди подтянутся, тоже пусть ко мне догуляют. Всем выгода. Особенно умиляло, что произносил он это тоном, в котором не было даже тени сомнений в том, что именно так события и будут развиваться. Значит, он всерьез рассчитывал, что координаторы проведут его ближников вне очереди. Возможно, даже имел на них какие-то рычаги давления, уже покинув Ленов. Надо поговорить об этом с Эрикой и передать совету свое фи, выраженное во временном отказе принимать соотечественников, если следующие переселенцы будут из банды профсоюзного работника. Нет, я все понимаю, круговая порука, коррупция, влияние и целая паутина взаимных услуг. Но меня это каким образом касается? Нет уж, ребятушки, то, что было в Ленове, остается в Ленове. И я эту мысль донесу как до профсоюзного босса, так и до координаторов. И какой же суммой мне тебя снабдить? Спросил, никак не демонстрируя эмоций. Понял уже, с каким типом столкнулся. Раньше-то лично с ним знаком не был, только слышал. И досье, отправленное маяком, тоже читал. Пока не понял, надо изучить рынок, но достаточный, чтобы домик купить и первое время пожить нормально. Ты же здесь граф, это не будет проблемой. Да, непомнящий, похоже, даже не рассчитывал на отрицательный ответ. Считал, что здесь, как и в Ленове, он мог требовать, что желает, и получать это. Возможно, тот из координаторов, кто протащил его в программу, уверял, что кочевник вполне управляемый. Ну что же, пришло время исправить это небольшое недоразумение. Начал, тем не менее, я довольно мягко. Видишь ли, Иван, на этот раз я даже остановился, чтобы не на ходу такое объяснять. Да и место было довольно уединенное, вход в тот самый сквер, где мы с Леви вчера вечером встречались. Здесь общество сословное, дворяне, мещане и вот это все. Никто не поймет графа, если он начнет слуг отпускать направо и налево, да еще и деньгами снабжать. Да что ты, деланно удивился собеседник, останавливаясь напротив, и глазами наглыми уставился, мол, что еще умного скажешь. Очень захотелось врезать по морде, желательно, усилив кулак ударом, самую малость, чтобы не убить, но парочку зубов выбить. Так и есть, продолжая сохранять спокойствие, кивнул я, но это бы еще полбеды. В конце концов, никто вслух мне претензии озвучивать не станет. Как ты правильно заметил, я все же граф. Ну вот видишь, оскалился соотечественник, в очередной раз активируя желание пересчитать ему зубы. Это не проблема, все верно, но есть другая, и куда более серьезная. Главная проблема в исполнении твоей просьбы в том, что я не хочу тебя отпускать. Мне под боком не нужна твоя самодеятельность. Я ведь понимаю, чем примерно ты планируешь заняться, и мне это не нравится. Во-первых, потому, что впутает меня в твои игры и бросит на мое имя тень, ведь все возникающие в твой адрес претензии будут адресованы мне, как твоему благодетелю, что мне совсем не нужно, репутация для дворянина важнее денег. А во-вторых, твой паразитический стиль жизни кажется мне мерзким, и здесь ты его продолжать не будешь, поэтому я не буду тебя отпускать, и оставлю рядом с собой тем, кем ты и являешься, своим слугой. А удержишь? Взгляд догуляя остался таким же наглым, но что-то в глубине мелькнуло. Не страх, нет, настороженность. Он был опытным зверем, битым, и чувствовал искренность. А я душой не кривил, даже стараться не придется, доброжелательно произнес я. Ростом он был повыше меня, примерно на голову, чем решил воспользоваться, подойдя чуть ближе, нависнув надо мной. Я же, пользуясь любезно предоставленной им возможностью, просто положил руку ему на предплечье. Секунду или две губы мужчины еще кривила дерзкая ухмылка. Видимо, он считал, что у нас намечается этакая игра в гляделки, где проигравший будет вынужден отступить и признать условия победителя. А потом сменилась на гримасу боли. В глаза выплеснулась паника. Он дернулся, пытаясь освободиться от моей хватки, но не смог. Усиленная магией земли, моя рука держала его крепко. «Что ты делаешь?» – прохрипел он севшим голосом. «Перестань», он в самом деле не понимал. Одно дело, мертвая хватка 16-летнего пацана, который он удерживает крепкого мужчину без всяких видимых усилий. Это еще можно как-то объяснить. Но что делать с разливающейся по телу слабостью и внезапными, но очень острыми уколами в области сердечной мышцы? «Ты ведь слышал, что в здешнем обществе у дворян есть магические способности?» «Да», — спокойно проговорил я, все крепче сжимая его руку. «Сломать не сломаю, но синяки точно останутся. Тебе должны были сказать перед переходом. И так вышло, Иван, что я тоже теперь принадлежу к числу одаренных. Ты вот говорил про то, что я граф, но забыл о мелочи. Между этим словом и другим, маг, стоит знак равенства. Прекрати, не всегда, согласен. Бывают и бастарды, в целом по стране довольно много слабеньких магов без благородного происхождения, но даже их силы хватит, чтобы размазать тебя по ближайшей стене тонюсеньким слоем. Мне больно, но я не они, владею родовым даром, который оттачивался местными аристократами на протяжении столетий. Представь, что я смогу с тобой сделать. Хватит, я понял, не уверен. Видишь ли, я пытаюсь донести до тебя очень простую мысль, Иван, продолжил говорить, понемногу усиливая, как сжимающие его предплечье пальцы, так и невидимое воздействие на организм. У тебя нет никаких шансов выжить в этом мире без меня, а ты сразу пытаешься сделать из меня врага, такого, против которого у тебя ни в открытом противостоянии шансов нет, ни в попытке напасть со спины. Моя магия уничтожит тебя раньше, чем ты успеешь сказать «Отче наш». Это название молитвы в местном культе, если ты не знал. Последнюю фразу пришлось пояснять. Да Гуляй ведь проигнорировал уроки социализации в новом мире. Придется мне его учить. Столько обязанностей у начинающего синьора. Когда своими делами заниматься, мне нечем дышать. Это стенокардия. Я запустил в твоем организме приступ этого заболевания. Сложность дыхания, боль в груди, головокружение – это тоже от нее. Можно немного усилить давление, подвести к ишемии, снизить или полностью прекратить кровоснабжение в органах, создать серьезный кислородный голод, гипоксию в них. Хочешь попробовать? Прошу, нет, больше не в силах стоять на ногах, профсоюзный босс из моего мира упал на одно колено. Со стороны выглядело так, будто он внезапно решил принести мне клятву в верности, или делал предложение. Нет, пусть будет клятва в верности, я и не думал тебя убивать, Иван. Было бы странно потратить столько усилий, доставить твое энергетическое тело в новый мир, и потом лишить жизни. Это абсолютно нерациональное использование ресурсов. Уж кому, как не тебе, этого не понимать. Говорили мы на родном для нас обоих языке, так что прослушки я не опасался. Да и место для укрощения строптивого выбрал с умыслом. Наружка тайной канцелярии могли отлично меня видеть, но вот подслушать – никак. А уж какие выводы они из этой сцены сделают, меня мало интересовало. Я взял на себя ответственность за этого человека, так что был в своем праве. Не убивай, надеюсь, не придется. Если ты постараешься уложить в своих крошечных мозгах одну простую мысль, ты больше не на вершине пищевой цепочки, а в самом ее низу. У тебя нет документов, социальный статус на самом дне, и твое благосостояние и даже жизнь полностью находится в моих руках. Я все понял. Так, думаю, с кнутом хватит. Мысли я читать не умею, но они у него на лице сейчас написаны. Основная, конечно, страх. Такие, как он, очень ценят свою жизнь, часто сохраняя ее за счет других. Но была и другая, почти полностью растворенная в ужасе перед близкой смертью. Злость, жажда реванша. Этот человек слишком долго командовал другими, чтобы легко принять унижение, пусть и без свидетелей. А значит, настала пора пряника, который будет некоторое время удерживать его в узде. Тогда вставай, чего ты упал-то? Убрав давление на организм до Гуляя, я даже помог ему подняться, но продолжал удерживать его руку в своей. «Все нормально, снова дышишь?» «Да, ну вот и хорошо. Это была плохая сторона нашего с тобой дальнейшего сотрудничества, но может быть и хорошая. Служи мне, выполняй распоряжение, помогай в создании здесь анклава нашего мира, и сам возвысишься. Будут и деньги, и домик, и много чего еще, о чем ты даже мечтать не мог. Ну, что скажешь?» Думал мужчина недолго. Сперва полностью овладел эмоциями, спрятал и страх, и гнев, и лишь после этого, с таким видом, будто между нами ничего такого не произошло, утвердительно кивнул. «Я признаю твое превосходство». «Не, Иван, так не пойдет», — рассмеялся я. «Ты бы еще сказал, я тебя услышал. Это другой мир и совсем другие правила. Мы с тобой чуть позже сходим к юристу и заключим вассальный договор. Ты примешь меня своим господином, и я получу в отношении тебя права казнить и миловать. И не думай, что это просто фигура речи. Предательство сюзерена действительно можно наказать смертью, причем без всяких для меня юридических последствий». Я понял, несмотря на то, что он уже владел лицом, кое-какие эмоции все же прорвались наружу. Желание сбежать, например, очень характерно стрельнул глазами в сторону. Я не стал давать понять, что меня это полностью устроит, поэтому просто отпустил его руку, повернулся спиной и пошел к дому. Спустя несколько секунд услышал шаги и тяжелое дыхание. «Как ты это сделал?» В голосе непомнящего больше не было дерзости, лишь осторожный интерес и почтительность. Кажется, он усвоил урок, хотя и не полностью. «Как вы это сделали, господин граф?» — поправил его. «Привыкай, не хватало еще на людях продемонстрировать такое непочтение к господину». Он повторил вопрос, как положено, и я ответил: «Магия, не отставай». К родовой магии Брюсов то, что я провернул, не имело никакого отношения. Точнее, кое-что оттуда я использовал, а именно, увеличение физической силы, видоизмененный удар, превратив его в каменную хватку, но только для того, чтобы удержать догуляя на месте, а вот остальное, скажем, это уже местная разработка, личная. Когда несколько дней назад мы с Лисой медитировали, работая над меридианами, я сглупил и создал конструкт диагностического щупа, который коснулся каналов телохранительницы. Кицуны тогда меня жестко отчитала, сказала, что это очень опасные эксперименты на моем текущем уровне развития, и чтобы я больше так не делал. Я предупреждению внял, но только в части риска. Отказываться перед открывающимися возможностями не стал, и продолжил изыскания в этом направлении. Используя ее уроки и собственный слабенький биокинез, стал ставить простенькие опыты. Сперва на себе, потом, очень осторожно, на других. В частности, на лежачих больных в доме презрения, куда по-прежнему ходил, выполняя обязанности волонтера. Не скажу, что сразу все получалось. Несколько раз довольно близко подошел к истощению, никак не удавалось контролировать отток энергии, называемый непанкайки, но затем приноровился и смог ограниченно, при прямом физическом контакте, проникать диагностическим щупом в тела других людей и оказывать небольшое воздействие на их внутренние органы. Полагаю, что невозможное в моем мире стало доступным здесь только потому, что местные совершенно иным образом развивали свои энергетические тела, и все проводимые ими воздействия были направлены не внутрь себя, а наружу, благодаря чему простой и понятный конструкт биокинетика вдруг превратился в подобие оружия, с очень ограниченными, надеюсь, пока, возможностями. Ведь энергия не берется из ниоткуда и не уходит в никуда, баланс существует всегда, а раз так, то я не мог просто взять и остановить сердце собеседника одним лишь усилием воли, на это просто не хватило бы сил, сверхусилие же вполне могло убить и меня, так что по большому счету, догуляю я соврал, прямо вот контролировать его, где бы он ни был, я не смогу, чтобы устроить ему небольшую аритмию, простенокардию и ишемию я тоже лгал, мне требовалось находиться с ним в непосредственном контакте, желательно не двигаясь, и самому тратить много сил, но результат того стоил. Напуганный профсоюзный босс Сленова принял мои слова за чистую монету, и автоматически, как это заведено у преступников, поставил себя на ступень ниже меня в собственной иерархии. Не факт, что он не попробует взять меня внезапностью или хитростью, но пока, точно поостережется, а уж когда с Лисой пообщается. «Ринка», — позвал я хозяйничающую по дому кицуны, входя в дом, — «у нас новый жилец, взял из дома презрения, поступает в твое распоряжение. Будь с ним построже, мне кажется, он вороватый тип». Большую часть сказанного догуляя не понял, но уловил, что говорят про него, и на всякий случай дружелюбно улыбнулся. «А на кой черт тогда его притащил?» Девушка выглянула из кухни. Лицо ее было недовольным. На нем буквально написано было: «Я тут тебя охраняю, а ты непроверенных людей в дом тащишь. А что, если это агент врага? В этом плане он безопасен», — заверил ее я. Последние несколько недель он провалялся с отеком мозга, и шпионом точно быть не может. Теперь выздоровел, а идти ему некуда, он даже имени своего не помнит, и говорить толком не умеет. Я взял его слугой в дом. Тебе ведь нужна помощь, телохранительница посмотрела на стоящего рядом со мной мужчину другим взглядом, расчетливым. А когда мы с тобой в школу будем уходить, кто за ним присмотрит? Уни, пожал я плечами, но ты тоже дай ему понять, что девушка непростая, чтобы глупые мысли сразу из головы вылетели. Это я могу, расплылась она в улыбке. Уни, вслед за лисой вышедшей из кухни, некоторое время пристально смотрел мне в глаза. Я хотел уже было помахать ему рукой и спросить у девушки, что у нас сегодня на ужин, как вдруг в моей голове возникли слова: «Это догуляй, великое древо». У него получилось. 40. Деньги, как оказалось, решают далеко не все вопросы. Это я понял, едва мы с Настей Строевой начали заниматься организацией нашего маленького бизнеса. Казалось бы, что сложного-то? Средства есть, идея тоже. Остались чисто технические вопросы. Снять помещение, закупиться мебелью, нанять немногочисленный персонал, провести его обучение и дать рекламу новой клиники на нескольких специализированных порталах в сети. Но тут выяснилось, что если я хочу назвать клинику именно лечебным учреждением, то нужно получить медицинскую лицензию. Для этого учредителю не обязательно иметь диплом врача, но в штате все равно должны присутствовать люди, у которых такой документ имеется. Другими словами, у клиники должен быть хотя бы главный врач, а найти такового оказалось совсем непросто. Тоже вроде небольшая проблема. На рынке труда квалифицированных медиков было полно, но все они, стоило только начать собеседование, очень быстро отваливались. И вовсе не потому, что школьник предлагал им маленькую зарплату, или от того, что работать предстояло на человека, который еще аттестата полном образовании не получил. Нет, причины были более прозаические. Стоило только начать обсуждать профиль нашего учреждения, а именно то, как мы собираемся лечить людей, как у всех кандидатов находились какие-нибудь отговорки. Лишь один соискатель, молодой доктор по фамилии Атаманов, напрямую сказал, что именно ему не нравится. Это, господин граф, слишком уж похоже на шарлатанство. Почтительно, несмотря на разницу в возрасте, он был старше меня лет на 10, но тем не менее твердо, сказал он, участвовать в подобном для настоящего врача равнозначно уничтожению собственной карьеры. Об этом я, честно говоря, даже не подумал. На первый взгляд, ну что такого? По-разному можно лечить людей: медикаментами, лечебной физкультурой, хирургическим вмешательством. Чем иглоукалывание это не угодило, но при ближайшем рассмотрении, после откровения Атаманова пришлось немного зарыться в историю вопроса, что именно акупунктура в Российской империи в здешней официальной медицине считается чем-то вроде бабкиных наговоров, деревенскими методами, которым нет места при серьезном подходе лечения болезней. Они практиковались, да, у тех же непонцев, что уже 200 лет жили с русскими бок о бок, имелись свои традиции, строго говоря, не слишком отличающиеся от ханьских. Однако практиковались они в основном в собственной среде, у старых мастеров, передававших свои навыки от учителя к ученику, но так и не выйдя на нужный уровень. Почему так, это я тоже понял, пусть и не сразу. По политическим причинам. Наша страна с Поднебесной жила в состоянии необъявленной войны последние лет 250, как только границами соприкоснулась. И поэтому все, что было связано с ханьцами, считалось если не вредным, то точно не заслуживающим серьезного отношения. Поэтому заниматься акупунктурой было можно, никаких запретов на сей счет не существовало, но где-то на уровне косметических процедур, вроде омолаживающего массажа лица, серьезные врачи, получившие дипломы и рассчитывавшие на медицинскую карьеру, связываться с ней не хотели, так же считали и пациенты. Мышцы там во время массажа расслабить, зажим снять, еще куда ни шло, но не более того. Назови это не лечебницей, а тем же домом презрения. На него же не нужно медицинской лицензии, предложила выход из ситуации Настя. Беднякам, которые себе не могут позволить дорогое лечение, какая разница? В этом тоже была логика, вот только мне, по понятным причинам, она не подходила. Да, безнадежные, отвергнутые официальной медициной к нам пойдут, людям, стоящим у грани свойственно надеяться даже на не особо внушающие доверие методы. Но это же значило, что подходящих для переселения реципиентов среди них будет исчезающе мало, либо очень старые, либо калеки. Выход нашелся там, где я и не ждал, в лице рынка, которая наблюдала за моими страданиями и в какой-то момент решила вмешаться. О том, что я затеял, она уже много выслушала, но до сих пор с советами или предложениями не лезла. «Есть у меня один старый знакомый», — сказала она. «Практику уже оставил по возрасту, но когда-то был неплохим военным хирургом и редкостным красавчиком. Давай я напишу ему письмо, а ты ему передашь. Может, его и устроит твои условия». Сама она с ним встречаться отказалась. Мол, помнит его молодым и энергичным парнем, а увидеть придется старика. Живущий очень долго кицуны это, как оказалось, неприятно. В результате через пару дней я уже принимал в одном из кабинетов, что сняла Строева в крупном деловом центре, пожилого мужчину интеллигентного вида. Хотя какого, нафиг, пожилого. Разумовский Андрей Дмитриевич был реально старым человеком, точно за 80. Несмотря на возраст, спину он держал ровно, говорил четко, а глаза из-под толстых линз очков смотрели удивительно твердо. И да, пожалуй, при определенном воображении, можно было представить его очень интересным для женщин молодым человеком. Представившись, старомодно сняв шляпу, он сразу же произнес: «Можете всецело рассчитывать на мою поддержку, господин граф. Даже не спросите, в чем именно она будет заключаться». Удивился я. «Если это нужно рин-рин, то это не имеет значения». Тепло улыбнулся он. Мне пришлось удерживать на лице вежливую маску, чтобы не дать проступить выражению полного обалдения. Великое древо, да он все еще влюблен в Лису. Только этим можно объяснить его готовность вписаться в любой блудняк, и подобное мечтательное выражение лица. Вот же, Ринка. Теперь стало еще лучше понятно, почему она не захотела встречаться со своим, в этом я уже не сомневался, бывшим любовником. Не просто из сожаления о том, как быстро стареют люди. Нет, она не хотела смотреть на то, как изменился человек, которого она знала молодым и полным сил, и выслушивать от древней развалины пылкие слова, подходящие молодости. Что же, это приятно слышать, нейтральным тоном сказал я, и сжато выдал ему суть работы клиники, куда нанимал его главным врачом, ту версию, в которой лечение безнадежных больных должно было осуществляться по древней методике ханьских лекарей. Ха, так хвостатая проказница решила снова немного заработать, хохотнул старик. Что же, на этот раз она хоть немного озаботится прикрытием. Я округлил глаза в удивлении. Что вы имеете в виду, Андрей Дмитриевич? Не в обиду вам будет сказано, молодой человек, продолжая улыбаться, сказал Разумовский. Но вся эта легенда с ханьской акупунктурой не выдерживает никакой критики. По крайней мере, в глазах врача с практикой в несколько десятилетий. Не скажу, что хитрость легко раскусит любой медик, но мне доводилось работать с ханьскими и непонскими мастерами иглоукалывания. И я могу с уверенностью сказать, что иглы не лечат те заболевания, от которых отказалась официальная медицина. Вот тебе на. Прислала лиса помощника, а он весь нагнанный мной туман одним выдохом сдул. Тем не менее вы согласны в этом участвовать? Осторожно уточнил я, не веря в это. Ну, конечно же, это ведь нужно рин-рин. Разговорившись с этим догадливым стариком, я выяснил довольно много интересного о моей телохранительнице. Оказывается, в прошлом она уже занималась целительской деятельностью и в самом деле излечивала даже безнадежных больных. А Разумовский, кроме того, что был ее любовником в те времена, еще и выступал ее помощником. «В те годы я был молод и желал разгадать секреты методов йокаев из Ниппона», — говорил он. Рин-рин предупреждала, что у меня ничего не выйдет, мол, это родовые техники, абсолютно бесполезные для непосвященных. Но я еще был и ужасно упрям. Секрет ему разгадать удалось, но вот повторить и вписать свое имя в легенды российской медицины, нет. Кицуны оказалась права, они подходили только для йокаев, и были хоть и действенными, но весьма жестокими. Чтобы один человек смог получить надежду на спасение, второй должен был умереть, поведал он. Племя Рин-Рин мастерски управлялось с внутренней энергией, собственной и других людей. Вы ведь слышали об этой их таинственной ки, вот ею-то они и лечат. Кажется настоящим волшебством, но при этом вполне укладывается в наше сегодняшнее понимание физики. Другими словами, йокаи не берут ки из ниоткуда, лишь перераспределяют. Одни их пациенты в результате исцеляются, другие же умирают. Вот и весь секрет ее чудесных методов. По мнению Разумовского, сейчас лиса именно этим и собиралась заняться. В очередной раз, примерно раз в полвека она открывала частную практику, брала богатых пациентов и исцеляла их, а потом на полученные средства безбедно жила, а меня старый хирург счел не более чем прикрытием, как и себя, мол, времена изменились, на одних чудесных обещаниях далеко не уедешь, вот и понадобился меценат, вероятно всего, без памяти влюбленный в красавицу Кицуне, который откроет клинику, и старый, никому не интересный уже врач, который предоставит свой медицинский диплом, при этом, против подобного подхода он совсем не возражал. Методы Лисы и тогда считал оправданными, для человека с большим личным кладбищем он прекрасно понимал, что 50-процентное исцеление безнадежных больных – это очень и очень хорошие цифры. Меня за соперника не держал. Помилуйте, юноша, в моем-то возрасте. Для себя же желал лишь одного, участвуя в очередной авантюре Лисы, увидеть ее еще раз, хотя бы издали. Что же? Тогда вы приняты, Андрей Дмитриевич. Протянул я ему руку. Рад видеть вас в своей команде. Про себя же подумал, что сущности плодятся, как местные говорят, словно грибы после хорошего дождя. Это была уже третья версия, объясняющая мою деятельность на ниве лечения людей. Строева верила в акупунктуру, тайная канцелярия в лице Баруха Моисеевича, в чудеса, а Разумовский видел в ней лишь средства одной хвостатой чаровницы, которыми она собиралась обеспечить себя материально на следующие полвека. Если так пойдет и дальше, то придется записывать, что и кому я говорил, чтобы не запутаться. Однако рассказ престарелого врача был мне интересен еще одним важным аспектом, а именно тем, что Ринка, оказывается, могла заниматься целительством. Темным целительством, если быть точным. Я сам этот термин придумал, ведь исцеляя одного человека, моя подруга убивала другого. Не сказать, что совсем уж новая информация о моей телохранительнице. Что-то подобное я уже предполагал, с того момента, когда девушка отругала нерадивого ученика, случайно устроившего перетекание ки от одного человека к другому. Сказала, что это слишком сложная и высокоранговая техника для моего уровня развития. Логично предположить, что уж она-то ею владела. Но что гораздо важнее, азами этого метода владел и я сам. Когда сформировал диагностический щуп и направил его за пределы собственного энергетического тела, я как раз и сделал на этом пути первый шаг, а второй – с Догуляем. Убедив бывшего профсоюзного босса в том, что могу остановить его сердце щелчком пальцев, это значило, что я смогу и сам стать темным лекарем, как Лиса. Очень серьезный аргумент для того, кто собирается открывать клинику для неизлечимых больных. Понятно, что рост навыка произойдет не скоро и потребует непростого развития. Но ведь каждый путь начинается с первого шага. Весь путь до дома я думал о том, какие возможности откроются мне, если удастся овладеть техникой перераспределения жизненной энергии. Сколько должников в знатных семействах можно наплодить с ее помощью? Это даже не вопрос денег, услуги стоят гораздо дороже. Здесь попросить подпись поставить, тут выдать разрешение, а там, закрыть глаза на странности. Золотое дно. Насколько мне было известно, никто из других кочевников до такого уровня не смог подняться. Но тут, похоже, сработала совокупность множества факторов. Уже имеющиеся основы биокинеза, пусть и развивавшегося в нашем родном обществе в совершенно ином направлении. Тело одаренного, с уже подготовленными энергетическими каналами, способным направлять конструкты вовне, и наставничество Кицуне, оперирующей ки. Ну и я, конечно, фактор в виде моей уникальной личности тоже нельзя сбрасывать со счетов, талантливый, скромный и трудолюбивый. Да-да, дома, пересказав разговор с Разумовским, попросил Ринка учить меня, мол, помнишь, у меня тот диагностический щуп получился, за который ты меня потом отругала. Вот, значит, предрасположенность к этому виду магии у меня есть. А раз я клинику решил открыть, то развиваться в качестве лекаря – естественный вариант. К моему удивлению, согласие я получил легко. И даже заверение в том, что у меня непременно получится. Правда, тут же был опущен с небес на землю. По словам девушки, на то, чтобы овладеть техникой, у нее ушли десятилетия. Около полувека, если быть точной, с трудом сдерживая смех, сообщила она. Похоже, мое выражение лица ее сильно позабавило. Самое сложное, это научиться строить каналы, по которым ки пойдет вне человеческих тел. Управлять ки внутри, это ерунда. При развитых меридианах это совсем не сложно. А вот снаружи. Просто, чтобы ты понимал, в процессе передачи тебе нужно создать что-то вроде устойчивой копии своих каналов, но вне тела. Они должны быть не просто связаны с энергетическими телами донора и пациента, но и быть достаточно устойчивыми, чтобы выдержать ток ки. А если они разрушатся в процессе? В моменте я представил себе свою собеседницу, которая оперирует такими вот невидимыми энергетическими тентаклями. Ну, эти каналы, оба умрут, от истощения или от избытка ки. И ты тоже можешь, ведь будешь с ними связан, как насос. Ну, отлично, просто. Только я размечтался, как лиса меня мордой об пол, хрясь. Десятки лет обучения и риск отдать концы при лечении. Нет, это не то, на что я рассчитывал. При этом я понимал, что она совсем не шутит, говоря о сложности построения каналов, по которым нужно перегонять ки. Ведь, по сути, если абстрагироваться от всех этих меридианов и тока ки, она описывала что-то вроде управления молнией. Разница электрических потенциалов, которая при определенных условиях становится достаточно большой, чтобы преодолеть сопротивление воздуха, в результате чего возникает пробой. С другой стороны, что такое заклинания, которыми оперирует любой маг, хоть земли, хоть воздуха? Те же самые каналы, по которым движется энергия, а их я строить умею, пусть и не на должном для лечения уровне. Так может это все займет меньше 50 лет, а? Но учить будешь, уточнил я, сделав эти выводы. Да, если ты готов учиться, усмехнулась девушка. В результате мы провели за совместными тренировками еще дольше, чем обычно, и разошлись по постелям ближе к полуночи. Запуганный лисой догуляй, из которого она пообещала сделать идеального слугу благородного, трижды приходил с напитками и закусками. Было забавно наблюдать, как он вздрагивает каждый раз, когда к нему обращается юная с виду девушка. У ней тоже не бездельничал, попутно осваивая мыслепередачу, пока выходила со скрипом, но он не сдавался, формулировал едкие комментарии о нашем новом соседе и отправлял мне, а потом довольно смеялся, то есть раскрывал пасть на всю ширину и вываливал язык. Не сказать, что у меня на тренировках все получалось, но все же, понимание принципа помогало, и я старательно пытался срастить сразу целых три направления магии. Свое домашнее, приобретенное здесь управление стихией и биокинез племени йокаев. В результате вымотался и школу чуть не проспал. Пришлось хватать завтрак с собой и бежать со всех ног. Вместе с Ринка, которая явно из солидарности провалялась в постели до последней минуты. Еле успели до первого звонка. Тяжело дыша и улыбаясь друг другу, как два дурака, уселись за парту и услышали, как внизу, на первом этаже, начали рваться петарды.